Урок на салфетке номер 4. Копай до твердого грунта. Робость – действительно одна из проблем, которая мучает спонсируемых тобой новых людей. Лучшая защита против этого – убедить людей, насколько важен хороший старт. Они должны понять, что новым бизнесменам нельзя считать месяцы, затраченные на новое дело, до тех пор, пока не кончится месяц практики. Или же период практики такой продолжительности, какой необходим именно этому человеку. Когда люди впервые попадают в систему MLM и не очень хорошо стартуют, может случиться, что, глядя на далеко оторвавшихся от них руководителей, они робеют, либо думают, что никогда не догонят их. Нарисуй картинку с изображением бегущих людей. Нарисуй стрелки, обозначающие бегуна, догоняющего группу, и бегуна, который оторвался от группы, бежит впереди, пытаясь сохранить позицию лидера. Для тебя может быть легче изобразить рисунок кружочками. Вспомни школьные годы, когда на соревнованиях бежали круг за кругом. Человек бежит быстрее, когда пытается сохранить место лидера в группе, нежели когда если старается догнать группу. У меня есть цитата моего духовного пастора, которую я повесил в своей конторе. Безостановочные являются единственными неудачниками. Каждый может стать победителем, поскольку в этом соревновании нет финиша. Для того, чтобы иметь успех на соревнованиях, надо тренироваться. Если спонсируешь кого-нибудь, дай ему понять, что первые 2-6 недель, посвященные делу, надо считать тренировочным месяцем. И только следующий после этого месяц будет месяцем начинающего. Каждая книга, которую он прочитает, каждая кассета, которую прослушает, каждая встреча, в которой участвует, каждая минута занятий со спонсором, каждый товар, который он испытает и передаст дальше, это все обеспечивает наиболее выгодное начало тренировки для настоящего начального месяца, которым будет только следующий месяц. Наступит следующий месяц, а он не готов серьезно работать в программе, тогда и этот месяц следует считать месяцем тренировки. Не позволяй, чтобы начинающий стал считать деловые месяцы до того, как подготовился полностью. Таким образом, он сделает разминку перед соревнованием, хорошо стартует и будет способен показать хороший темп на соревнованиях. Наибольшее преимущество уроков на салфетках в том, что пока ты обучаешь бизнесменов и их кандидатов, они переходят на самомотивацию. Каждый раз, когда провожу урок 2×2=4, снова и снова удивляюсь, какие возможности кроются в MLM. Если прочитаешь, выучишь и поймешь все, что покажу в дальнейшем, всегда будешь храбрым и мотивированным, увидев новое, строящееся, высокое здание офиса. Заметь, когда начинается строительство, кажется, что пройдет много месяцев, почти вечность, прежде чем увидишь, что стройка начинает подниматься над землей. Но однажды, поднявшись над уровнем земли, каждую неделю она вырастает на один этаж. Дело ускоряется. Нарисуй высокое административное здание, и как будто это твое собственное дело. Нарисуй таким, каким оно должно стать, когда будет готово, и подумай, что нужно сделать для этого. Когда начинаешь спонсировать первые 5 серьезных людей, копаешь яму под фундамент лопатой. Но заметь, когда доберешься до второго уровня, то есть будешь обучать своих людей спонсировать, это уже 25 человек, надо привести бульдозер. Когда научишь людей, как они должны обучать людей в своих группах, тогда ты на лучшем пути к глубинным слоям, к сути. Теперь можешь приобрести экскаватор. Когда увидишь 125 человек на третьем уровне, ты достиг глубинного слоя. Теперь можно начинать строить вверх. Уже на четвертой глубине твоей организации дело начинает просматриваться, и здание довольно быстро растет. Если ты уже много месяцев в деле и видишь, что ничего не происходит, не робей. Это означает, что фундамент только создается. Это напоминает золотоискателя, много месяцев копавшего в шахте и бросившего все в 15 сантиметров от находки. Вернемся к бизнесменам. Такое происходит и с ними. Но никто не может рассчитывать на очевидный успех, на настоящий рост, пока не достиг четвертой глубины. Это не означает, что тебе нужно быть на четвертой или пятой глубине. Любое направление на четвертой глубине означает, что ты начал строить этажи, и они становятся видимыми. Следующая иллюстрация показывает, каким будет фундамент у человека, спонсирующего 130 человек. Заметь, они не достигли глубинных слоев даже в том случае, если каждый спонсировал 100% потребителя. И такой была группа в 780 человек. Здание, не опирающееся на крепкий фундамент, стоящий на твердом грунте, не может подняться высоко и, скорее всего, обвалится. Возвращаясь к путешествию в Калифорнию, увидим, что бизнесмен, спонсирующий 130 людей, до конца едет на первой передаче. Если кто-то из его коллег спонсировал бы 5 человек, он все равно не смог бы подняться выше второй передачи. Изучив эти уроки на салфетках, используй их. Не останешься на второй передаче. Создай глубокий фундамент и достигнешь более высокой передачи. Когда дойдем до урока на салфетке номер 9 «Мотивация» и других салфетках, обязательно поймешь, почему важно начинать строить с глубины. Прежде чем перейти к пятому уроку на салфетке, хочу напомнить. Покажи своим людям как можно быстрее первые 4 салфетки. Остальные салфетки можно показать в любое время, когда твои люди уже начали спонсировать других в бизнесе.